Османжинская знакомая дорога увлекла их к далеким берегам Черного моря. Целый день и ночь бежали, и только вторая ночь усыпила их усталые чувства глубоким сном. Они спали долго и сладко, и каково же было их изумление и ужас, когда при первом взгляде на рассвет белого дня увидали, что со всех сторон в глухом лесу они окружены разыщиками Паши. Старуха-мать Паши, упражнявшаяся в колдовстве, открыла сыну своему побег невольников и указала даже на самое место их пребывания. Взбешенный Паша немедленно отправил 40 человек в погоню, и беглецы были схвачены. Здесь-то была потеха для грозного Паши. Запальчивости он приказал бить виновных по пятам без милости, и били их до того, пока слезла кожа с отбитых пят. Одно средство избежать всего этого мучительства оставалось только в отречении от веры во Христа, но Михаил согласился лучше умереть, чем изменить обетом крещения. Сердце замирает от ужаса при любопытном его рассказе о разных родах мучительства. Он был однажды уже под венцом за свои страдания, но промысел Божий по тайным судьбам своим отсрочивал конец его жизни, предоставляя ему возможность в грядущем загладить искренним и долгим покаянием все заблуждения и проступки минувшей жизни. 7 турок и даже 1 христианин, по повелению Паши, хотевшие схватить Михаила, слегли в могилу под его тяжелым ятаганом. Раз искелинский Паша, истощившись в пытках и мучительствах над Михаилом, дал, наконец, решительный приказ повесить его. Вслед за вылетевшими словами грозного Паши страдалец взлетел в петле на воздух. Еще несколько минут, и дух Михаила в славе страдальческой предстал бы престолу подвигоположника и судьи Господа Иисуса, но судьбы Божьи неизъяснимы. В самое мгновение, когда Михаил был подхвачен петлею и вздернут на воздух, на двор выбежал любимый маленький сын Паши. «Папа, подари мне этого неверного!» — закричал мальчик, охвативший толстошеего отца своего. Паша нежно и с изумлением поглядел на своего жирного сынка. «Пускай будет твой!» — проговорил он, трепля по щеке своего неженку. «Освободи его!» — заревел грозный Паша палачу, и Михаил упал на землю в беспамятстве. Сильное потрясение возвратило память и чувства страдальцу. Глухой стон возникающей жизни вырвался из груди его, и Паша, увидев, что Михаил еще жив, в исступлении своем приказал поднять его вверх ногами и дать ему по пятам несколько тяжелых ударов. После такой страшной пытки страдалец немного отдохнул под ребяческим господством пашинского сынка. Вся должность Михаила была каждый день носить своего нового господина к муле в школу. Турчонок был глуп и, не понимая еще наслаждений зверского характера, обращался ласково со своим рабом и даже утешал его с младенческой улыбкой, приговаривая: «Ты мой крепостной». Так уходило время. Михаил был спокоен, но сердце его трепетало при каждой предположительной мысли новых страданий. Его силы слабели, но дух не изменялся в крепости. Он решился выдерживать при помощи Божией все пытки и до последнего вздоха быть верным Господу своему. Он так думал, и иногда сладко засыпал и легко просыпался. Но демон следил за каждым движением его сердца и желаний и недремлемо расставлял блазнительные сети на его погибель. В эту самую пору Паше привезли пленную грузинку. В первых пытках она увлеклась в исламизм, ее жизнь потекла спокойно под напевами сладострастных обетований Корана, и надежды будущего перемешались с жаждой настоящих наслаждений. Паша придумал сочетать ее с Михаилом в той мысли, что усыпление супружеского ложа заставит его забыть о небесном блаженстве христианам обещанным и неприметно увлечет в исламизм. Виды свои на судьбу невольника и невольницы в разговорах с Михаилом Паша ограничивал очень скромно, желаниями только им земного благополучия, но Михаил видел всю опасность своего положения а потому все предложения Паши им были отринуты с твердостью духа. «Что я буду делать, — говорил он, — когда не знаю правил вашей веры, ни языка вашего? Всему научим, — с торжествующим видом восклицал Паша, — только будь наш!» Михаил нерешительно покачал головой и сказал: «Не хочу ничего, умру, а не отрекусь веры моей». «Умирай же, собака! — завопил грозно Паша. — Абдулла, растяни его на эту Самару! Умирай, собака!» И в одно мгновение Михаил был растянут на воловье ярмо и около суток оставался в мучительном распятии. Его члены онемели, все тело совершенно распадалось по составам, и, наконец, не в силах, будучи далее выносить мучительности своего положения, он отчаянно крикнул: «Снимите меня и делайте, что хотите, я отдаюсь на вашу волю, согласен быть вашим, только отвяжите меня». Едва он успел это произнести, сам Паша и двор его окружили страдальца. Ласки посыпались на него, и звонкий металл не переводился в Михаиловом кошельке. Михаила одели щегольски, и турки не отлучались ни на шаг от нового своего собрата. Михаил разгулялся. Его выучили турецкой грамоте и положили в наступающий Курбан-Байрам обрезать и причислить к своему обществу. Таким образом, Михаил, уступивший слабости природы, дал слово принадлежать лжепророку. Он растерялся духом и погрузился в опасное самозабвение, но всевидящее око Божие не дремало над ним. Оно проникало в тайны его сердечных дум и желаний и видело искренность чувства и теплоту, не охладевшей еще во Христа веры, много уже раз засвидетельствованной кровью и страдальчеством. Михаил дал слово принадлежать Магомету, но внутренне, между тем, весь принадлежал еще Господу своему. Он вовсе не думал изменить своей вере, но немощь естества извлекла у него невольное обещание отречься от нее. Он снова задумал бежать, тогда как весь город уже говорил о нем, и когда небольшая часть верных Иисусу Христу с трепетом ожидала богомерзкого байрама, долженствовавшего похитить собрата.